Человек, который составлял списки. «Вы в порядке, миссис Монье?» — спросила экономка. Джуди открыла глаза и медленно поморгала. Она сидела на кухне в кресле у горящего камина, закутанная в клетчатый плед. Миссис Линдон стояла рядом, подбоченясь и озабоченно глядя на гостью. «О, я еще здесь», — пробормотала Джуди, облизнув пересохшие губы. «Спустилась сюда ночью и, наверное, заснула. Сколько сейчас времени?» 8 утра», — отозвалась экономка. «Выглядите измотанной, дорогуша». «Почти не удалось отдохнуть ночью», — потерла глаза Джуди. «Ах, не вам первой плохо спится в этом поместье, особенно зимой. Из-за ветра, дождя, мороза и града. Стучит по крыше и окнам, как копыта стада быков, не говоря уже о скрипах». «Скрипах?» — переспросила Джуди. «Не это ли мешало вам отдыхать? Полы, двери, стены — все звучит на свой лад, но никогда в унисон. И даже когда удается заснуть, то одолевают кошмары». «Думаю, меня разбудил шум», — прокомментировала Джуди. «Где-то в 2 часа ночи. Я выглянула наружу и, несмотря на темноту, сумела различить движение деревьев и облаков. Потом снова послышались посторонние звуки, в этот раз точно за дверью моей спальни. Я вышла в коридор». Она замялась, сжимая левой рукой правое запястье. «И спустилась на кухню, чтобы выпить что-нибудь теплое. Например, тот травяной настой, который советовала Хелена. Я подумала, он мог бы помочь снова заснуть. Но заметила в ведре для растопки старую газету с неразгаданным кроссвордом и устроилась в кресле с чаем, кстати, очень успокаивающим, лавандовым с ромашкой, кажется, и с головой погрузилась в решение. Одно слово попалось дьявольски сложное. Вспомнив его, я даже вслух воскликнула «Ха!». А затем она вновь замолчала и нервно сглотнула. Свет в кухне погас. «Верно, так иногда случается. Плохая проводка. Постоянно отходит соединение с лампочкой. Сейчас все работает». «Ясно», — кивнула Джуди, после чего продолжила. «Знаю, мои жалобы звучат жалко. Обычно меня не так легко напугать. Видимо, подействовали все рассказанные недавно истории. Я оставила телефон в спальне и понятия не имела, где искать фонарики или свечи. Поэтому просто решила сидеть в кресле и, наверное, задремала». «Боюсь, за это придется расплачиваться», — предупредила миссис Линдон. «Рекомендую попросить мисс Хелену показать вам упражнение из йоги, чтобы размять мышцы. Тем временем, хотите, я сделаю чашку чая и поджарю бекон? Мне все равно нужно готовить завтрак мистеру Бертону». «Джеймс уже проснулся?» «Да, он уже встал и сейчас курит на крыльце», — фыркнула экономка. «Первую сигарету из 10 своей дневной нормы». Снаружи ночное ненастье улеглось, и окружающая природа выглядела такой же утомленной, как и сама Джуди. Джеймс стоял на гравийной подъездной дорожке, курил и смотрел на ряд деревьев, которые загораживали шоссе. «Доброе утро», — поприветствовала библиотекарь. Джеймс повернулся. Его глаза выглядели налитыми кровью, а щеки особенно обвисшими. Он слегка натянуто улыбнулся. «Джуди, как себя чувствуешь сегодня?» «Уставший и запутавшийся», — ответила она. «Серьезно? И в чем же?» «Когда этой ночью я вышла из своей комнаты, мы столкнулись на лестничной площадке 2-го этажа». «А, да». Собеседник постарался придать лицу беззаботное выражение, но потерпел неудачу. «Разошлись, как в море корабли. Я в футболке и боксерах, и ты в эффектном бархатном халате. Со стороны это могло бы даже смотреться компрометирующе». «Сомневаюсь», — прокомментировала Джуди. «Но ты сказал, что направляешься из уборной». «Неужели это запрещено? И теперь ты, как строгий библиотекарь, выпишешь мне штраф. Джеймс рассмеялся и попытался обойти собеседницу, чтобы вернуться в поместье. «Вот только твоя спальня расположена в западном крыле. Я помню, в первый день ты говорил, что из окон твоей комнаты открывается чудесный вид на старый боярышник, который растет по эту сторону дома. Тогда что тебе понадобилось в восточном крыле?» «Туалет в нашем коридоре был занят», — с нетерпеливой ноткой в голосе ответил Джеймс. «Не знаю кем. Я слишком хорошо воспитан, чтобы стучать и спрашивать. Поэтому решил воспользоваться удобствами в другом месте». «Между моей спальней и коридором, ведущим в западное крыло», — заметила Джуди. «Прости, но мне показалось...» «Да». «Что ты выходил из комнаты Эдварда». Джеймс втоптал сигарету в гравий и скрестил руки на груди. «В точку! Или лучше сказать, тайна раскрыта? Великий сыщик, миссис Монье поймала преступника. Да, это я был с античным канделябром в спальне владельца поместья». Он опустил руки. «Если нужны объяснения, то вот они. Мне не нравится делить с кем-то уборные. Я и подумал, почему бы не воспользоваться удобствами в комнате, где точно никто не потревожит. Но даже не подозревал, что по пути обратно к себе меня будет подкарауливать местная Нэнси Дрю». «А, теперь все ясно. Конечно, я и сама могла бы догадаться. Прошу прощения». «Не стоит извинений. Мы все немного на взводе, верно? Но давайте следовать первому правилу Эдварда и попытаемся поладить между собой». «Приложу все усилия», — кивнула Джуди вслед за шагавшему прочь Джеймсу. Подумав, однако, это было бы проще, если бы люди не разбрасывались столь откровенной ложью. В день прибытия, когда она поняла, что ее спальня находится неподалеку от комнаты, в которой убили Эдварда, любопытство подтолкнуло заглянуть туда. Белые простыни покрывали мебель. В дальнем конце стояла роскошная кровать под балдахином. Также виднелась дверь в отдельную гардеробную. Огромный камин не зажигали почти год. Поскольку комната являлась местом преступления, Джуди внимательно изучила расположение каждой детали и потому точно знала, примыкающей уборной там не было. «Вот это экскурсия!» — выдохнула Роуз, захватив место в самом удобном из кресел и закинув ноги на подлокотник. «Отличная идея, дедуля! Или кто там составлял выездную программу?» «Если бы я знала, что стрелять по людям и прятаться за камнями от ответных выстрелов так весело, то давно бы уже попробовала», — согласилась Джуди, устраиваясь на диване. Она удивлялась, что сумела держаться наравне с остальными после почти бессонной ночи. Хотя по пути к центру развлечений и удалось немного подремать в машине. Теперь же адреналин вызвал небывалый подъем духа. «Сумасшедший гольф тоже был забавным», — кивнула Дина, садясь рядом на диване. «К сожалению, без настоящего безумия, но тем не менее интересный». «Нас еще ждет ужин в деревенском пабе», — прокомментировал Рой, потирая ладони. «Нам нужно оплачивать стоимость своих напитков в баре», — уточнил Барни. А заметив хмурый взгляд отца, скорчился на одном из жестких стульев и пробормотал. Просто спросил. «По словам миссис Линдон, все записано насчет Эдварда», — отозвался Джеймс. «Он действительно все продумал, организовывая мероприятие». И поинтересовался у Сары. «Он ведь подозревал, что умрет, верно?» Та встревоженно посмотрела на него, но промолчала. «Знаю, знаю, конфиденциальность превыше всего», — вздохнул бывший журналист. «Но можно же пролить хоть немного света на покрытую мраком тайну. Честно говоря, я гадал, не приготовлены ли для нас на эти 4 дня некоего рода проверки. Наподобие остаться в живых, но с менее экзотическими испытаниями, вроде бега по торфяным болотам без тропы или поглощения бараньих яичек. Но пока похоже, что Эдвард просто хотел дать нам отметить годовщину его смерти, хорошо проводя время за его счет. И, следовательно, знал о том, что может погибнуть». «Да, знал», — кивнула Сара. Хелена ахнула. «По крайней мере, ему так казалось», — после секундного колебания добавила сыщица. «Не переживай. Информация не выйдет за пределы этих стен», — успокоила ее Дина. «Эдвард получал угрозы и боялся за свою жизнь», — вздохнула Сара. «В то время он не знал точно, действительно ли злоумышленник планировал покушение или же хотел лишь запугать». «Как нам с вами известно, правдивым оказалось первое предположение». «Это были просто угрозы?» «Для чего?» — уточнила Хелена. «Для шантажа? Вымогательства?» «А какая разница?» — спросил Барни. Сара прижала ладонь ко лбу и закрыла глаза. «Я правда не могу ничего больше добавить. По крайней мере, пока». «Леди детективу нужно время, чтобы подстегнуть серое вещество», — провозгласил Рой. Он тоже оживился после приключения с лазерными ружьями. Возможно, потому что сумел на голову разбить сына. Тот в свое оправдание заверял, что в компьютерных играх против него уже бы отец не имел ни шанса. Поэтому сразу же после возвращения в поместье Рой схватил ноутбук Барни, открыл и предложил выбрать любую из стрелялок. «Ни за что», — отозвался сын, отбирая устройство. «Ты испортишь мои высокие показатели». «Может, тогда послушаем еще одну историю, прежде чем отправиться в паб?» — спросил Рой. «Моя очередь?» — уточнила Джуди, размышляя, что, пожалуй, рассказ поможет ей не только выполнить свой долг гостя, но и изгнать остатки тревоги, которые сохранились с прошлой ночи, несмотря на попытки Джеймса объяснить свое странное поведение. «Почему бы и нет?» — поддержал бывший журналист, тыча кочергой в горящие поленья в камине. «Все равно никто больше не спешит вызваться». «Отличненько», — сказала Джуди. «Все удобно устроились?» «Не совсем», — проворчал Рой, до которого, наконец, дошла очередь сидеть на жестком стуле. «Но, пожалуйста, приступайте». «Вы, вероятно, ожидаете, что я достану одну из затертых до дыр библиотечных книг, например, Агаты Кристи или Конан Дойла, и начну зачитывать оттуда рассказ. В конце концов, в моем распоряжении имеется множество томов криминальной литературы, от которой ломятся полки огромной библиотеки. Но так получилось, что у меня есть и собственная история. Эдвард об этом знал. Мы с ним совместно работали, ну или я помогала ему с исследованиями для книги «Печально известные северяне». Он особенно горел желанием докопаться до информации о лаймах. Помните, о них писали все газеты 80-х и начале 90-х годов? Клара и Джерри. «Бонни и Клайд Хамберсайда», — кивнул Джеймс. «Знаменитая парочка. Они успешно избегали камер, но однажды их все же удалось запечатлеть. Снимок попал на развороты некоторых газет. Женский силуэт в фетровой шляпе и солнечных очках. А рядом мужчина с пистолетом. Получился шикарный образ, хоть и романтизирующий их преступление». «Да, именно о них я и говорила», — подтвердила Джуди. «Мы нашли несколько вырезок про череду их особо жестоких убийств, которые лаймы пытались обставить как ограбление, хотя забывали при этом хоть что-то украсть. Я сразу вспомнила о происшествии, случившемся со мной несколькими годами ранее, поэтому, конечно, рассказала обо всем Эдварду». Джуди поерзала на диване, убеждаясь, что сидит на достаточном расстоянии от крючка Дины, которым та принималась размахивать точно миниатюрной шпагой, когда увлекалась или возмущалась. «Следует начать с замечания, что убийства, не считая вымышленных или исторических, обычно остаются вне стен библиотеки. По факту, помимо кражи книг, что, конечно, само по себе гнуснейшее злодеяние, она может считаться криминальной пустыней. Как-то раз к нам забегал нудист, хотя и довольно скромный, он прикрывал свои причинные места экземпляром кода да Винчи. Да еще был случай, пришлось звонить в архив и вызывать подмогу, чтобы вывести мужчину, который рисовал мелками на стенах детского зала библиотеки. Причем не неприличные слова, а нечто странное, испугавшее даже нашего Гота Мартина, которого вообще-то сложно чем-то удивить. Однако убийств у нас никогда не происходило, по крайней мере, на территории. Хотя несколько лет назад меня попросили помочь раскрыть одно из них. При этих словах Барни убрал телефон, а Дина остановилась на середине петли и опустила очередное свое вязаное творение. «Ага, мне, наконец, удалось привлечь ваше внимание», — кивнула им Джуди и продолжила повествование. История началась одним холодным декабрьским утром. Я в основном работаю над запросами по местной истории, но когда сотрудников не хватает, как в тот день, помогаю на стойке общей выдачи в главном зале, и тогда жалею, что не освоила профессию кузнеца или коптильщика рыбы, или любую другую с гарантированным источником тепла поблизости и необходимостью физического труда на свежем воздухе. Здание нашей библиотеки возвели еще в викторианскую эпоху, а стойка общей выдачи располагается в главном круглом зале. Изначально там находился читальный зал, заполненный деревянными полками. Стеклянный купол обеспечивает достаточное количество естественного света и уникальную акустику. Но, увы, не тепло. В то памятное утро, окруженное стереозвучанием отраженных покашливаний и хлюпаний носом от читателей, скорчившихся за длинными столами, которые лучами расходились от стойки, я куталась в три слоя шерстяных изделий и как раз размышляла, не добавить ли к ним четвертый в виде шарфа на шею, когда ко мне быстрым шагом приблизился Тед Фэйрчайлд. Его улыбка поверх стойки словно перенесла меня в прошлое. Мы оба почти одновременно начинали свой путь в местном совете. Я, сотрудница библиотеки, снова вернувшаяся на работу после того, как двое моих сыновей перешли в старшую школу. И он, примерно лет на 12 младше меня, на первых ступенях карьерной лестницы после окончания университета. После общего ознакомительного тура в составе группы, включавшей новую помощницу генерального директора и довольно высокомерного инспектора по планированию, мы впятером отправились за кофе в столовую. Это положило начало регулярным встречам. За несколько лет мы прошли каждый свой карьерный путь по иерархической лестнице совета, медленно продвигаясь вверх, иногда сворачивая в сторону или, в одном случае, даже опускаясь на ступень ниже и совсем покидая процесс. Высокомерный инспектор оказался вовсе не неприступным и принял взятку. По утрам во вторник мы вместе собирались в столовой на перерыв, чтобы выпить кофе, поделиться внутренними сплетнями, в основном о высокомерном инспекторе, и попытаться разгадать кроссворд из «Таймс», задача, с которой я самостоятельно справлялась гораздо быстрее в прочие дни недели. Спустя 5 лет Тед покинул совет и присоединился к консалтинговому агентству. Наша дружба, если можно это так назвать, оказалась недостаточно крепкой, чтобы поддерживать связь. И вот через много лет он объявился в моей библиотеке, положил широкие ладони на стойку и, словно никуда и не исчезал, прошептал: «Выпьешь со мной кофе, Джуди?» Тед совсем не изменился. Хотя, конечно, это не соответствовало действительности. Никто из нас не способен сдержать течение времени, невзирая на уверения косметической индустрии, которая пытается продать нам омолаживающие средства. Но именно нечто подобное принято говорить, когда немедленно узнаешь того, кого не видел много лет, хотя для вас обоих миновало немало жизненных событий. Теперь ему перевалило за 40, лицо стало угловатым, не оставив ни следа от юношеской круглощекости, как раньше. Он выглядел более суровым и менее расслабленным, чем я помнила, пусть и более стильным. Свитер с круглым вырезом под темно-серым пиджаком и брюки, а не расхлябанные джинсы, чрезвычайно шли Теду. В этот момент Джуди намеренно старалась не смотреть на облаченного во все джинсовое Джеймса. Она продолжила: «Я как раз планировала пойти на перерыв, поэтому дала знак коллеге Эрику, что покидаю свое место, и повела Теда к кафе, где кофе варили куда вкуснее той быстрорастворимой бурды, которую пили работники библиотеки в помещении для сотрудников. Дополнительным бонусом служил вполне приличный выбор сладких лепешек. Пространство, повторявшее формы читальный зал, было украшено к празднику мишурой, еловыми ветками и декоративными флажками, изготовленными силами кружка рукоделия. Негромким фоном бормотали на повторе рождественские мелодии, слишком тихие, чтобы различить слова. Я заказала мокко, как обычно. Тед взял простой черный кофе, кажется. И мы разделили слоеный пирог с вишней и орехами. Под едва слышный аккомпанемент праздничных песен старый приятель начал излагать, что с ним произошло за последние несколько месяцев. И я получил объяснение, откуда взялась очевидная грусть в его глазах. Полгода назад он потерял дедушку, который вырастил Теда с братом после смерти их родителей. Те погибли в автомобильной аварии, когда сыновья были еще маленькими и ходили в начальную школу. А всего 3 недели назад старший брат Дамиан утонул при трагическом стечении обстоятельств. Я знала о смерти дедушки Теда, Джеффри Фейрлчайлда. Новость публиковали в газетах. Вышедший на пенсию директор школы убит при неудачном ограблении. Событие вызвало настоящую шумиху, особенно с учетом того, что преступников так и не удалось найти. «Помню такое», — кивнул Джеймс. «Я освещал новости в газете, где тогда работал. Разве в ограблении не обвинили банду контрабандистов? Полиция знала о них, но не могла собрать достаточно доказательств, чтобы посадить их за решетку, верно?» «Очевидно», — не стала отрицать Джуди. Единственной вещью, которую похитили грабители, была статуэтка пастушки из мейсонского фарфора. Очень дорогой антиквариат. Его обнаружили на каминной полке при облаве на притон в Лидсе несколькими неделями позже. Но не удалось ни найти отпечатков, ни получить признание о том, как предмет оказался там. Она сделала паузу. Однако Тед в первую очередь сосредоточился на смерти брата. «Помнишь Дамиана?» — спросил приятель. Произнеся это имя, он начал нервно барабанить пальцами по ножке стола в ритм звучавшей тогда песни. У меня перед мысленным взором всплыл образ круглолицего молодого человека со светлыми курчавыми волосами и такими же яркими темно-синими глазами, как у младшего брата. «Он пару раз присоединялся к нам на играх в квизы», — сказала я, — «в пабе «Корона и якорь». Дамиан держался довольно напряженно и не слишком интересовался коллегами Теда, но являлся неисчерпаемым кладезем информации, когда дело касалось разных фактов. Мы побеждали в квизах каждый раз, как он присоединялся к нашей команде. Его не все понимали. С несчастным видом кивнул собеседник. Он был одиночкой, хотя и очень хорошим человеком, и сильно горевал, когда дедушку убили. Мы все испытали потрясение, но у Дамиана не осталось никого настолько же близкого. Меня хотя бы утешала жена, Сьюзи. Она просто невероятная. А вот брат переживал утрату в одиночестве. И то, что именно он обнаружил тело в тот ужасный день, только усугубляло ситуацию. Должно быть, это оказалось невероятным шоком и послужило причиной одержимости. «В каком смысле?» — уточнила я. Тед перегнулся ближе и сделал мне знак поступить так же, после чего тихо спросил, что объединяет сорта пива, оттенки красок и названия никому неизвестных песен. Теперь приятель отстукивал ритм ногой, слегка задевая коленом стол. Я даже не знала, что сказать. «Ты в порядке?» прозвучало бы слишком нарочито. «Да ладно тебе, Джуди. Помню, как тебя, королеву кроссвордов, раздражало, когда мы с остальными ребятами пытались помочь отгадывать слова. В плане эрудиции по общим вопросам ты уступала только Дамиану, наш собственный гений совета». «Так ты говорил о головоломке?» — поинтересовалась я. «Думаю, да. И еще думаю, что ответ мог бы указать на убийцу дедушки, а также пролить свет на причины смерти брата. Что с ним случилось?» Сделав глубокий вдох, Тед сообщил. «Дамиан, как обычно, по субботам гулял вдоль реки, которая течет у подножия сада дедушкиного поместья, куда брат переселился после похорон. Он пожал плечами. Я счел это немного странным, принимая во внимание, что именно там он и нашел тело. Но если ему так хотелось, то почему бы и нет? В тот день лил дождь, не прекращавшийся с вечера пятницы, но Дамиан не относился к тем, кого могла остановить непогода. Он облачился в первоклассные непромокаемые вещи и отправился на прогулку». Приятель прервался, чтобы сделать глоток кофе. Никто не подозревал о его исчезновении, пока в понедельник днем на дамбе не обнаружили утопленника. Смерть объявили несчастным случаем. Брат подошел слишком близко к краю набережной. Возможно, даже пытался пересечь реку по дорожке из камней, полускрытых водой. Даже не знаю. Собеседник пронзил меня взглядом, в котором промелькнула искра прежнего задора. Все кажется неправильным. Дамиан погиб почти сразу после дедушкиной смерти. А в последние пару месяцев он каждому встречному сообщал, что вычислил убийцу и даже заполучил вещественное доказательство преступления. «И какое это имеет отношение к пиву и краске?» — спросила я, отпивая мокко, ставшее, к моему разочарованию, едва теплым. В ответ Тед сунул руку во внутренний карман пиджака, вытащил пухлую записную книжку в кожаной обложке и протянул мне. Сначала вещица показалась очень старой, но при более внимательном рассмотрении стало очевидно, что такие же продают в дорогих магазинах канцтоваров. Корешок дневника, имитирующего древний фолиант, украшали бинты, не врезаемые в переплет. Также в глаза бросались позолоченные уголки и оттиск геральдической лилии, однако царапина на обложке позволяла увидеть, что кожа искусственная, да и защитные уголки оказались пластиковыми. «Открой», — нетерпеливо попросил Тед. На первой странице было выведено имя его брата. «Дамиан Фейрчайлд». Я принялась листать дневник, ожидая обнаружить личные мысли погибшего и испытывая неловкость от необходимости копаться в них. Но вместо этого увидела на страницах лишь бесконечные перечни и посмотрела на собеседника, желая получить объяснение. «Дамиан всю жизнь составлял списки», — прокомментировал тот. «Начиная с обрывков бумаги, которые хранил в коробке из-под обуви в детстве, и потом заполняя дневник за дневником. На совершенно разные темы. Любимые персонажи фильмов. 10 лучших спортивных машин Трампа. Самые опасные динозавры. Вполне обычная юношеская одержимость каким-то занятием. Этот дневник последний. Он заполнен на 2/3. Даты не проставлены, поэтому нельзя точно определить, какие из списков относятся к периоду после смерти дедушки. Но его убили в июне, а примерно 20-й с конца перечень содержит топ-21 голов команды Манчестера в 21 веке, включая тот, что они забили в финале Кубка Англии по футболу в мае. Поэтому предыдущие, скорее всего, можно отбросить». «Отбросить для чего?» — уточнила я, до сих пор невольно пытаясь найти сходство между пивом, краской и малоизвестными песнями. Дамиан заявлял, что спрятал улику, указывающую на убийцу дедушки. А когда я спросил, почему бы просто не отнести ее полицейским, ответил, что этого будет недостаточно для обвинения и что сомневается в способности детективов правильно распорядиться полученным. По всей видимости, только сам брат представлял, каким образом вывести преступника на чистую воду, хотя это походило на бессмыслицу. Мне также не удалось узнать, где спрятано вещественное доказательство. Дамиан лишь туманно сообщил, что скрыл ответ в последнем дневнике, помахав им у меня перед носом. Как делал и при разговоре с любым другим собеседником. И таскал записную книжку с собой повсюду. Ее даже обнаружили на его теле. Она побывала в реке, я повертела дневник в руках. Как я и упоминал, брат надел первоклассные, непромокаемые вещи перед прогулкой. В его рюкзаке имелось водонепроницаемое отделение, где и нашли телефон с ключами и записной книжкой. Тед задумчиво пожевал нижнюю губу, прежде чем продолжить. «Я боюсь, что в день несчастного случая кто-то попытался отобрать дневник, и именно так Дамиан очутился в реке». «Тот же, кто убил твоего дедушку?» «Логичное предположение, согласна?» Брат слишком много болтал про свое доказательство, будто пытался сообщить как можно большему количеству людей о тайнике в записной книжке. Будто хотел выманить с помощью этого трюка убийцу. Но знаешь, как делают в детективах? Чтобы побудить преступника совершить попытку кражи. Не исключаю, что затея удалась, но все закончилось совсем не так, как планировалось. Получается, злоумышленник, если он существует, не сумел заполучить дневник. Верно. Поэтому мы до сих пор можем выяснить скрытый там ответ. Надеюсь, до того, как убийца обнаружит улику и попытается ее уничтожить. «Мы?» — переспросила я. «Вы с Сьюзи?» Хотя уже понимала, к чему клонит приятель. Он застонал. Мы много дней старались разгадать головоломку. С тех самых пор, как полиция вернула рюкзак Дамиана. Но в дневнике больше сотни списков и по меньшей мере 20 после того упомянутого про голы Манчестера. Я прочитал каждый, но не нашел ничего очевидного, вроде «людей, которые могли убить дедушку», или «мотивы для убийства», или «истории про Пуаро, похожие на смерть дедушки». Что же до тех взаимосвязей, о которых я спрашивал ранее? Тед забрал блокнот, пролистал страницы и добавил. «Видишь, некоторые из списков отмечены символом, напоминающим пастуший посох или крючок. Такой стоит рядом с марками пива и с двумя списками, идущими после манчестерских голов, включая последний. Взгляни». Он постучал пальцем по перечню с названиями красок. «И вот этот. Хорошие песни из малоизвестных. Они оба отмечены знаком, похожим на посох той фигурки, которую украли из поместья. И символы написаны одинаковыми чернилами, поэтому, вероятно, были сделаны в одно время». «Что-то вроде подсказки?» Собеседник пожал плечами. «Я сумел только додуматься до имени Том». «Том? Ага. Пиво «Старый Том», название краски «Серый кот Том» и песня «Полегче, майор Том». Тед застонал. «Я знаю нескольких людей с этим именем, но никто из них не был знаком с моим дедушкой. Да и без фамилии подсказка практически бесполезна». Я, в свою очередь, сомневалась, что Том действительно имел отношение к убийству. Наверняка ответ не мог быть настолько явно упомянутым в списках именем. Поэтому я начала просматривать последние из добавленных перечней, надеясь на приступ вдохновения, уже полностью поглощенная задачкой. На что Тед, скорее всего, и рассчитывал. «Кроме тебя больше некому помочь. Мне нужно знать, что было известно Дамиану». Он сложил ладони, будто возносил истовую молитву. «Тогда мы сумеем найти улику и отнести ее полицейским. Я верю в них больше, чем брат. И нам нужно успеть опередить преступника. Поместье скоро продадут. Если убийца охотился за предметом, способным указать на него, то снова вернется. Дедушка поставил хорошие запоры на все двери и окна, но тем не менее...» если он обезопасил дом, то как туда вообще забрались грабители? «Проклятый Колин!» — воскликнул Тед так громко, что посетительница за соседним столиком пролила кофе. «Кто такой Колин?» — уточнила я. «Садовник», — ответил собеседник почти с той же громкостью, заслужив негодующий взгляд от женщины, которая вытирала разлитый напиток салфеткой. «Он должен был работать в огороде весь день», — ничуть не смутившись, продолжил приятель. «Откуда мог прекрасно видеть дверь на кухню, открытую, потому что этот растяпа то и дело заскакивал в поместье, чтобы воспользоваться уборной?» Полиция сузила временные рамки убийства до периода между 20 минутами третьего и 4 часами, когда Дамиан обнаружил тело. Наш поверенный Эндрю Уэзерби приходил в 1:00 и ушел в 2:00, переговорив на обратном пути с Колином, так как покидал дом через дверь на кухне, потому что заметил миссис Уилсон, соседку, которая маршировала по главной дороге с накрытым фольгой под носом и не хотел попадаться той на глаза. Она вручила свою лазанью дедушке и минут 20 беседовала с ним на крыльце, но внутрь он ее не пригласил, поскольку после смерти бабушки очень строго отбирал круг людей, которых пускал в поместье. Исключение делал только для членов семьи, если не считать Эндрю. «Хотя его тоже можно отнести к родственникам», — Тед поморщился. «Он отец Сьюзи». «Значит, последний, кто видел твоего дедушку живым, была соседка?» «Если не брать во внимание, собственно, убийцу, то да. Когда миссис Уилсон уходила, то услышала, как щелкнул замок. Дамиан появился в 4:00. Главная дверь оставалась запертой, причем даже на засов. Однако створка на кухне была распахнута настежь. Колин же мирно похрапывал в садовом кресле. Брат разбудил лентяя, но тот клялся и божился, что только на секунду прикрыл глаза. Хотя можно ли верить словам пьяницы, способного продрыхнуть весь день? Тед спрятал лицо в ладонях. Я воспользовалась возможностью взглянуть на часы. 20 минут, отведенные на перерыв, уже закончились. Вряд ли в это время дня библиотеку наводнят посетители, да и Эрик вполне сумел бы с ними справиться. Но мне не хотелось злоупотреблять ситуацией. «Колина включили в круг подозреваемых?» — поинтересовалась я, убирая кошелек в сумку и всем своим видом намекая, что планирую возвращаться на работу. Полицейские много раз его допрашивали и считали потенциальным пособником даже тогда, когда вышли на банду наркоторговцев. Но так и не сумели ничего ему предъявить. Не нашли ни его отпечатков в кабинете, ни малейшего признака оружия. Если садовник участвовал в преступлении, может, его обличит вещественное доказательство Дамиана? Тед схватил меня за запястье и с горячностью выпалил: «Пожалуйста, Джуди, помоги мне». Я забрала дневник с собой домой, и на выходных, в перерывах между стиркой футбольной формы, готовкой и попытками убедить мужа с детьми, что целиком и полностью уделяю им свое внимание, изучила списки Дамиана. Затем попробовала выявить в них закономерности. Напечатала часть на компьютере, выстроила колонками рядом, выделила некоторые буквы и поискала тайное послание. Но все безуспешно. Меня накрыло отчаяние, заставив почувствовать себя специалистом по криптологии в школе кодов и шифров Блетчли Парка, которому выдали учебник с головоломками, но без ключей к ним. Примечание. Блетчли Парк во время Второй мировой войны был центром британской криптографии. Там работали блестящие умы, которые расшифровывали немецкие коды. Конец примечания. Воскресенье утром, пока Майкл был в бассейне с мальчиками, я подумала, что наконец совершила прорыв, когда решила сосредоточиться на 3 списках, отмеченных символом, определенно напоминавшим пастуший посох. Хотя уже и отбросила теорию Теда про Тома. Мне потребовалось 30 минут, чтобы обнаружить некоторые закономерности. К тому времени я пришла к выводу, что по меньшей мере половину позиций в тех списках Дамиан выдумал сам. Еще час усилий понадобился, чтобы отбросить лишние элементы. Я выстроила три списка рядом на компьютере и заметила в каждом по несколько пунктов, включавших животных. Например, пиво «Старый барсук», неприятно звучащую краску «Освежеванный опоссум» и песню с маловероятным названием «Фиолетовый тигр». Удалив все отмеченные элементы, я посмотрела, что осталось, и выкинула также все личные имена, включая Тома, оттенки и географические объекты, включая «Эль» заманчиво звучащей марки «Бирюзовое озеро», где сочетались оба варианта. Больше времени заняло вычисление других позиций, которые поддавались группированию, чтобы потом удалить синонимы, такие как свойства предметов и эмоции. Это позволило избавиться, среди прочих, от пунктов «вкусное пиво» и «счастливая охра». Осталось примерно 20 никак не связанных между собой слов. Я задумалась, не трачу ли время впустую и не делаю ли бессмысленную работу. Вроде обрезки куста до нескольких жалко торчащих веточек. Ради эксперимента я убрала также личные местоимения и союзы. Затем переставила несколько последних слов и расхохоталась, хотя и понимала, что Теда не обрадует полученный результат. «Думали, все будет так просто? Подумайте еще раз». Вот что гласило послание. Приятель не просто расстроился, когда я сообщила разгадку. Он не поверил услышанному. Потом, кажется, пришел в ярость, хотя по телефону это было сложно определить. «И это все?» Брат говорил, что получил вещественную улику преступления. «Он что, решил разыграть нас? Подразнить своей дурацкой записной книжкой? Глупо подшутить? Выманить?» Фраза про выманивание показалась странной. Но вся ситуация выходила за рамки того, что считалось обыденным. Хотя головоломка меня заинтриговала, я сильно сомневалась, что Дамиан действительно зашифровал в списках имя убийцы. И хотя преисполнилась гордости, решив одну из загадок, все же испытывала и некоторый дискомфорт от прочтения послания покойника. Интересно, для кого оно предназначалось? «В дневнике должно быть еще что-то», — заявил Тед. «Брат иногда мог вести себя по-идиотски, но никогда не обманывал, особенно в таких серьезных вещах. Это просто не в его стиле». Я ответила, что не сумею выделить время на разгадку головоломок в нынешние выходные. Тогда приятель сообщил, что заедет в библиотеку, чтобы забрать записную книжку на неделе, и повесил трубку. В воскресенье вечером я, как обычно, отправилась на игру в настольный теннис с Эриком и остальными коллегами. Хотя мысли мои витали далеко. Меня встревожили нотки нетерпения или страха в голосе Теда. Возвращаясь домой из спортивного центра после прощания с друзьями, я заметила темную фигуру, скользившую между деревьями на границе рекреационной зоны. Ночь стояла прохладная, и я убедила себя, что видела просто тени от качающихся ветвей. И что стук за спиной по пути домой тоже издавали стволы под порывами ветра, а вовсе не чужие шаги. Однако дважды проверила, надежно ли заперты двери и окна, прежде чем мы с Майклом отправились спать. Он не знал про встречу с Тедом и его просьбу. Я ничего не рассказала о причинах своей рассеянности на выходных, чтобы не вызывать ревность мужа, который до сих пор настороженно относился к другим мужчинам. Когда он чистил зубы в ванной, я выглянула из окна и увидела странную фигуру, державшуюся в тени, как частенько показывают в триллерах. В свете фонарей ненадолго промелькнул лишь силуэт соседской кошки. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок от Теда. «В поместье сегодня вломились грабители», — без преамбулы сообщил он. «Не сомневаюсь, что они еще вернутся. Все опрокинуто вверх дном. Насколько я могу судить, ничего не взяли. Но, думаю, они искали предполагаемую улику. И теперь более чем убежден, что именно они убили Дамиана в попытке забрать ее. Я вспомнила свою тревогу прошлым вечером от мелькающих теней, подозрительных звуков и даже от вида уверенно скользнувшей в свете фонарей черной кошки. Неужели жизнь Теда теперь оказалась в опасности? И не рискую ли я тоже, если продолжу помогать ему? Пробормотав что-то неопределенное, я солгала Майклу, что разговариваю с коллегой. «В среду утром состоятся похороны Дамиана», — добавил Тед, — «в 9:30. Сможешь заскочить туда и принести дневник?» Как раз так получилось, что в тот день я работала во вторую смену, поэтому меня ждали в библиотеке не раньше 12:30. Любопытство перебороло страхи. Как только Майкл ушел, я выбрала свой самый строгий наряд, сунула дневник со списками в сумку и поехала к крематорию. Здание выглядело современным и стильным. Светлые деревянные стены и изящные букетные композиции бело-зеленых тонов только усиливали впечатление мрачности ситуации. До церемонии Тед представил меня группе людей, среди которых были садовник Колин и бывший учитель Дамиана в 6-м классе по имени Том, в качестве нового опекуна загадочных списков, под предлогом, что семья передавала все дневники в библиотеку. Это оказалось для меня новостью. На церемонии Тед зачитал короткую, но душевную речь о брате. Я пыталась не отвлекаться, но постоянно испытывала желание оглянуться и никак не могла избавиться от ощущения дискомфорта. Приятель так настаивал на том, чтобы я вернула записную книжку, однако не спешил ее забирать. Поверенный семьи Эндрю Уэзерби в темно-зеленом костюме с белой рубашкой и широким черным галстуком, украшенным затейливой булавкой, тоже поднялся для произнесения речи. Седые кудри и борода, неуправляемым каскадом падавшие на плечи и грудь, добавляли облику маниакальности. Адвокат зачитал короткое стихотворение с экрана смартфона и поделился воспоминанием о том, что благодаря длительной дружбе с Джеффри Фейрлчайлдом и почетному членству в семье через брак дочери с Тедом, имел возможность наблюдать, как Дамиан превращается из безмятежного ребенка в совершенно особенного молодого человека. После еще одного постукивания по экрану телефона на стене позади начало воспроизводиться слайд-шоу с подборкой фотографий. Поминки проводили в поместье. Тед с женой прибрались там и избавились от хаоса и мусора после недавнего вторжения. Большая гостиная свободно вмещала всех гостей. Буфет организовали в примыкающей столовой. Пока я пыталась определиться между брускеттой с оливковой топинадой и тресковыми стрипсами, прежде чем взять и то, Колин целенаправленно подошел к столу с напитками, вытер рукавом лоб и открыл банку пива. Кстати, черно-белая этикетка гласила «Старый барсук». Значит, это была существующая марка. Я представилась и выразила соболезнование. Садовник пожал плечами. «Я здесь только потому, что этого хотел бы дедушка, ребят», прокомментировал он, делая большой глоток. «Мы с Дами никогда не ладили». Меня так и подмывало спросить, не из-за этого ли сокращение его имени отношения оставались прохладными. «Мы вместе учились в школе», — продолжил Колин, уже присматривая для себя вторую банку пива. «В один и тот же год, хотя никогда не считались приятелями. Дами вечно отрывался от коллектива, держался обособленно и употреблял словечки, которые мы, плебс, просто не могли понять. Я едва не отказался от работы садовником, которую предложил его дедушка, ожидая от высокомерного сноба вечного надменного отношения. Но он как раз уехал учиться в колледж и редко появлялся в поместье, так что все было не очень плохо». Собеседник схватил вторую банку пива одной рукой, одновременно сминая в другой уже опустошенную жестянку, после чего вернулся к рассказу. Старик-то был настоящим джентльменом. Постоянно говорил, что сад начал цвести как следует только после моего вмешательства. А еще много раз намекал, что завещает мне приличный куш, хотя по итогу не сдержал обещания. Я получил всего-навсего плату за 6 месяцев и рабочие инструменты, которыми пользовался много лет. Колин залил сразу полбанки пива в глотку и негромко рыгнул. «Прощенница просим. Знаете, что мне непонятно? Как эти мерзавцы сумели пройти мимо меня?» Он сощурился, видимо, наконец обратив внимание на выражение моего лица. «Конечно, все говорят, я заснул, но клянусь, что только-только закрыл глаза, когда Дами вернулся. И то только потому, что проделал тяжелую работу после ухода того адвоката. Тот, будучи сериаломаном, как моя мама когда-то, пусть земля ей будет пухом, в тот момент смотрел на телефоне новый эпизод «Лучников». Примечание. «Лучники» — британская мыльная опера. Конец примечания. И попытался расспросить меня про сюжет предыдущего, который пропустил накануне, зная, что я тоже смотрю шоу в память о матери. Но я ответил, что не хочу портить ему удовольствие, потому что серия про взрывающийся дневник действительно заслуживала отдельного внимания. Тогда мистер Уэзерби поспешил прочь, прижимая телефон к уху. «Я не ношу часы на работе, но именно так узнал время, когда начал копать клумбы, сразу после 2 дня». И усердно трудился не меньше 50 минут, прежде чем присел. Хотя, если учитывать, что Дами нашел дедушку мертвым в 4, то прошло скорее 2 часа. Неудивительно, что я так вымотался. Должно быть, вы удивились, когда мистер Фейрлчайлд вас разбудил. Я не спал, собеседник поджал губы. Только на секунду прикрыл глаза, как и говорил раньше. Но все равно не понял ничего из той чуши, которую нес Дами. Что-то там насчет Гербер и какой-то Сибиллы. Это он про то, что из башен Фолти? Примечание. Башни Фолти. Британский комедийный телесериал. Конец примечания. Вечно этот умник брякает какую-то ерунду совершенно не впопад. Я сразу поняла, что речь шла о сторожевом псе Цербере, которого усыпила Сивилла, и вспомнила один из списков Дамиана о многоголовых мифических чудовищах. Его слова вовсе не были бессвязными. «Я как раз вставал с кресла», — продолжил жаловаться Колин, «когда этот выскочка вылетел из поместья и начал кричать, что мистера Джеффри Фейлчайлда убили. Затем вызвал скорую помощь, но было уже поздно. А полиция так и не схватила преступников». Я обернулась на женский голос и увидела миниатюрную блондинку, которая цепко держала Теда за руку. «Джуди, познакомься с Сьюзи», — представил тот. Он выглядел утомленным, к тому же черный костюм лишь подчеркивал и без того бледную кожу лица. «Так это вы, подруга моего мужа из библиотеки?» — буквально промурлыкала, не могу назвать это иначе, новая знакомая. «Он постоянно говорит о вас, как о самом умном человеке из своего окружения». Кажется, ситуация ее забавляла. Краем глаза я заметила, что Колин потихоньку ускользнул прочь, прижимая к груди еще 2 банки пива. «Сьюзи доктор, онколог вообще-то», — гордо сообщил Тед. «Так что, фактически, любовь моя, это ты самая умная особа из моего окружения». Жена ткнула его локтем в бок, заставив поморщиться, словно жест оказался больше болезненным, чем шутливым. Но бывают разные категории интеллектуальных способностей. И пока Джуди — единственная, кто сумел разгадать хоть что-то из списков Дамиана. Я и без того испытывала тревогу от участия в расследовании убийства, а объявление об этом во всеуслышание только ее усугубило. «А, тот самый таинственный дневник со списками!» К нам присоединился Эндрю Уэзерби и представился, сопроводив свои слова крепким рукопожатием. «Отец Сьюзи. Тед рассказал мне, что попросил вас помочь с поисками скрытого в записной книжке Дамиана кода, способного намекнуть нам на личность убийцы», — добавил он с сомнением, «либо в наличии подобного шифра вообще». Либо в способности сотрудницы библиотеки разгадать таковой. «Списки очень занимательные», — осторожно прокомментировала я. Дамиан имел весьма обширный круг интересов. Однако довольно узкий подход к их интерпретации. Вам не кажется слишком упрощенным метод превращать все в перечни? Улыбка поверенного производила впечатление снисходительной и демонстрировала кусочек салата, застрявший в зубах. «Зависит от точки зрения», — ответила я, внезапно ощутив побуждение защитить Дамиана. «Списки — способ упорядочить мир, понять его. И некоторые из них были очень остроумными, даже проницательными. Вспомнились 20 синонимов для работников в законодательной сфере, которые показались мне весьма изобретательными, но могли происходить и из намерений кого-то оскорбить. В самом деле, пожалуй, следует еще раз их пролистать, если, конечно, блокнот у вас с собой». Поверенный уставился на мою сумку. Неужели Тед сказал ему, что сегодня я принесу дневник на похороны? «Только не сейчас, папуля», — вклинилась в беседу Сьюзи. «Мы же на поминках Дамиана во имя всего святого». «Конечно, конечно, время и место неподходящие. Не следует отягощать совесть преуменьшением заслуг покойного, сводя их лишь к составлению необычных списков». Эндрю снял очки, вытащил украшенный монограммой платок из нагрудного кармана и протер их. «У меня создается впечатление, что я полжизни провожу на похоронах. Полагаю, такова уж моя профессия и возраст. Так получилось, Джуди, что во время нападения на бедного Джеффри я как раз находился на поминках. И если бы не торопился в церковь, то вполне мог тоже попасться проклятым грабителем под горячую руку. Тед позвонил мне прямо посреди церемонии. Как ужасно было выслушивать новость о смерти одного человека, окруженным горюющими членами семьи другого. Вы, наверное, одним из последних видели мистера Фейерл-Чайлда живым? Пожалуй, так и есть. Хотя Дженнифер Уилсон как раз направлялась к нему, когда я покидал поместье. Поэтому мне, чтобы не встречаться с ней, пришлось выскользнуть через кухню. Соседка Джеффри, дама милая, но уж больно болтливая. Адвокат с заговорщическим видом наклонился к нам ближе. Думаю, она расценивала его как потенциального мужа и старалась соблазнить старого холостяка горячими ужинами и холодными булочками. Он, правда, оказался крепким орешком, но нельзя винить ее за попытки. «Она сегодня тоже присутствует?» — спросила я, разглядывая небольшую группу приглашенных. «Нет, уехала отмечать медовый месяц». Эндрю заправил платок обратно в карман. Дженнифер угощала выпечкой не только Джеффри. Владелец одного из особняков на улице счел стейки и пироги с почками соседки неотразимыми и сделал ей предложение. Они поженились на прошлой неделе. Я извинилась и вышла на улицу подышать свежим воздухом. От главных дверей открывался вид на подъездную аллею, которая делила пополам заросший газон, наглядно демонстрировавший отсутствие заботы Колина. Я обогнула поместье и очутилась в саду, спускавшемся к реке каскадом ухоженных площадок, на верхней из которых остановилась полюбоваться черно-белой красотой березы, когда ко мне приблизился Тед. Резкое декабрьское солнце позволяло отчетливо разглядеть круги у него под глазами и напряженные желваки на линии челюсти. «Тебе наверняка приходится ужасно тяжело в последнее время», — заметила я. «Хоть удается поспать, а питаешься как следует?» Разница между нами составляла всего 12 лет, но его несчастный вид пробудил во мне материнские инстинкты. «Не волнуйся за меня», — нетерпеливо отмахнулся Тед. «Я никогда не сумею полностью оправиться от потери Дамиана. И хотя сплю не так уж много, но в основном из-за постоянной ярости и, если честно, страха». Он зачесал пальцами волосы назад, открывая взгляду явно выраженный вдовий мыс, придававший приятелю еще более зловещий вид. «Сначала умер дедушка, теперь брат. Что, если я следующий?» Он схватил меня за запястье влажной рукой. Его зрачки расширились от испуга. «Ты же принесла дневник, как я просил?» «Да», — ответила я и похлопала по сумке. «Хорошо, отлично», — Тед понизил голос. «Меня не покидает мысль. А вдруг Дамиан намеренно говорил всем о том, что в блокноте содержится улика, и хотел выманить таким образом убийцу? Ты правда считаешь, что твой брат использовал записную книжку в качестве наживки? Для чего? Чтобы встретиться с преступником лицом к лицу и заставить признаться? Чтобы тот допустил промах и сам раскрыл свою личность? Да, да, все из перечисленного. Или хотя бы для чего-то из этого. Я вспомнила испытанный в воскресенье вечером страх, ощущение, что за мной кто-то следил, и вздохнула. И вот мы здесь, в поместье, где убили твоего дедушку. А ты попросил меня принести с собой дневник, который служил приманкой. Пытаешься воспроизвести ловушку Дамиана? Потому что... Я махнула в сторону дома, полного горюющих людей. Для него это плохо окончилось. Некоторое время Тед молчал. Порыв ветра проник сквозь мою шифоновую блузку и заставил покрыться мурашками. Я приняла решение. Не хочу и дальше участвовать в твоем расследовании. Вытащив дневник из сумки, я бросила его приятелю. Тот дернулся, чтобы поймать записную книжку, но не рассчитал, и она распласталась на земле. Мы оба наклонились, но тут я кое-что заметила и вытянула руку. «Погоди-ка». От удара из дневника что-то вывалилось. Между обложкой и корешком теперь торчал край пластика. Используя пальцы как щипцы, я медленно вытащила спрятанный предмет, уже мысленно выстраивая логическую цепочку. Полиэтиленовый пакет с порошком равно банда контрабандистов. Но вместо этого внутри обнаружился небольшой нож. «Какого черта?» — прошептал Тед. Я подняла пакет повыше, чтобы мы оба могли лучше рассмотреть металлическое лезвие длиной примерно 10 сантиметров, которое сужалось и переходило в изящную рукоять с выгравированными на ней буквами. Предмет покрывали ржаво-красные пятна. «Нож для вскрытия писем», — прокомментировала я. Тед, кажется, слегка покачнулся. «Это же кровь, так? Кровь моего дедушки. Орудие убийства. Его Дамиан считал вещественной уликой. Несмотря на засохшие пятна, изящно выведенные на рукояти буквы были хорошо видны и почему-то выглядели знакомыми. Э-У. «Эндрю», — хрипло выдохнул Тед. Я тут же вспомнила монограмму на платке поверенного, а также затейливую булавку у него на галстуке. Он украшает своими инициалами все вокруг. Но зачем ему понадобилось убивать твоего дедушку? Они же давно дружили. А какие мотивы у других? Приятель быстро моргал. Может, поссорились? Или из-за какой-то давней обиды? Или из-за денег? Какое-то время назад они постоянно пререкались по поводу завещания. Дедушка вбил себе в голову дурацкую идею оставить половину поместья садовнику. Конечно, я не принимал ситуацию всерьез, но Эндрю был категорически против. Мы с Сьюзи не нуждаемся в средствах с ее-то окладом. Однако ее отец не желал смотреть, как утекает часть нашей доли. Он снова пригладил волосы. Полагаю, ему пришлось нелегко. Конфликт интересов и все такое. Ты считаешь, это могло подтолкнуть мистера Уэзерби к убийству как методу решения проблемы? Вероятно. Не знаю. Глаза Теда блестели от слез. Люди идут на преступления за меньшее. Он нервно рассмеялся. Подумайте только, мы столько времени потратили на расшифровку закодированного послания в дурацких перечнях Дамиана, и все впустую. Улика буквально пряталась внутри дневника. В его смехе прозвучали истерические нотки. Вот только я сама не спешила отмахнуться от списков, так как изучала их в будни перед похоронами, сопоставляя значения нарисованных вручную символов, раскиданных по всему блокноту. Одна страница особенно привлекла мое внимание. Я решила не делиться обнаруженным посланием с Тедом, а теперь время казалось неподходящим. Он сложил ладони вместе и произнес: «Я должен сообщить Эндрю о том, что мы нашли спрятанную улику. Если он убийца», — тут его голос дрогнул, — «то попытается действовать и отнять ее, тем самым выдав себя. Тогда я постараюсь заставить его признаться в совершенном преступлении. Но если ты считаешь, что твой тесть также убил Дамиана», — начала я, не слишком уверенная в надежности плана, — «не будет ли безопаснее просто передать нож полиции?» «Нет», — отверг идею Тед. «Эндрю изучил все лазейки в законе и наверняка сумеет их использовать, избежав наказания. Брат, видимо, именно так рассуждал, когда спрятал улику, потому что хотел получить признание. Теперь я завершу его план». Он выхватил у меня дневник и полиэтиленовый пакет с ножом, после чего решительно устремился в сторону поместья. Я не сумела найти ни Теда, ни Эндрю среди гостей, ни в гостиной, ни в столовой. Сьюзи беседовала с пожилой парой в углу. Бывший садовник Колин тоже покинул свой пост возле стола с алкоголем, где теперь стояли три женщины, совместно распивая бутылку белого вина и рыдая. Единственным, кого я узнала в помещении, был священник, который проводил погребальную церемонию. Он выглядел вполне подходящей фигурой представителя власти, поэтому я решила обратиться к нему, чем, кажется, немало удивила собеседника. Однако, услышав мои опасения за безопасность Теда, священник взял меня за руку, заверил, что полностью разделяет мою тревогу, и согласился помочь с поисками. Мы снова вышли в сад. Мой спутник расспросил одного из служек, который стоял на верхней площадке и наслаждался видом. Тед направился к реке пару минут назад, и поверенный почти сразу последовал за ним. Мы со священником поспешили в ту же сторону. Ступени, ведущие с террасы на террасу, оказались скользкими и замедляли наше продвижение. До того, как нам удалось достигнуть нижнего уровня, я заметила Теда возле реки. Низкая ограда защищала от падения в воду. Справа располагалась пристань с привязанной лодкой, которая покачивалась на волнах, поднятых быстрым течением. В ней лежал груз, издалека напоминавший груду одеял. Эндрю Уэзерби появился из высоких кустов астролиста нижней террасы и решительно направился к Теду. Мы со священником подобрались ближе. Обзор нам заслоняла растительность, но голоса над рекой доносились отчетливо. Поверенный спросил у зятя, в чем дело, и тот громко ответил: «На твоем ноже кровь моего дедушки. Выглядит не очень хорошо для тебя». Священник тронул меня за рукав и приложил палец к губам. Вдвоем мы осторожно подкрались ближе к беседующей паре, чтобы видеть их через просветы в листве кустарника. Они стояли рядом с оградой. В одной руке Тед сжимал дневник со списками брата, а в другой держал пакет с ножом для бумаг. «Ты поэтому позвал меня сюда?» — спросил Эндрю. «Да, это моя вещь. Но я отдал ее твоему дедушке много лет назад, потому что больше ей не пользовался». Его голос звучал утомленно. Джеффри не интересовался сообщениями или электронной почтой, а предпочитал по старинке писать на бумаге перьевой ручкой, которую заправлял чернилами. Поэтому и положил глаз на мой нож для вскрытия корреспонденции, упомянув, что инициалы друга на рукояти делают предмет уникальным. Поверенный сложил ладони перед грудью умоляющим жестом. «Я не убивал твоего дедушку. Ты же знаешь это. В то время я был на похоронах мэра и поминках». «В самом деле?» — подходя угрожающе близко к краю набережной, протянул Тед. «А кто подтвердит, во сколько ты покидал поместье? Садовник Колин? Ха! Ты с легкостью мог обвести этого простофиля вокруг пальца и убедить, что уже 2 часа дня, запустив на телефоне заранее скачанную заставку сериала», — насмешливо прокомментировал он. «И даже если действительно присутствовал на похоронах мэра, чтобы обеспечить себе удобное алиби, то без проблем сумел бы ускользнуть оттуда. В такой толпе этого никто бы и не заметил. А потом заявиться сюда, скажем, без четверти три, совершить предательское убийство и обмануть Колина, заставив его думать, что ты ушел в два, как раз перед тем, как миссис Уилсон видела моего дедушку живым, а узнал ее визите от него самого. Тогда, получается, недотепа садовник и вправду только успел задремать, когда в 4 часа вернулся Дамиан». «Ты и правда все продумал, так, молодой человек?» Эндрю угрожающе придвинулся к Теду. Я напряглась, не зная, что предпринять, и посмотрела на священника. Тот покачал головой. «Ты состряпал фантастическую историю, которая не выдерживает никакой критики», — продолжил адвокат. Он вытянул руку, точно собираясь коснуться плеча зятя, но отдернул ее. «Я знаю о твоей проблеме. Сюзи мне рассказала». «Она солгала», — выкрикнул Тед, смещаясь так, чтобы заставить собеседника приблизиться к низкому ограждению. «Поверь на слово», — уклонился от спора Эндрю. «Послушай, то, что ты обнаружил нож, который мог служить орудием убийства, прекрасно». Он успокаивающим жестом выставил перед собой ладонь. «Давай отнесем его полицейским. Они проверят улику на предмет отпечатков пальцев». Тед с подчеркнутым недоумением воззрился на пакет и пробормотал что-то похожее с нашего места на «осторожно с ним обращался». Потом уже громче заявил. «Вот только Дамиан не считал нож достаточным доказательством, верно? И сомневался в наличии обличающих улик. А найдут там, скорее всего, дедушкины отпечатки пальцев, ведь он должен был схватить орудие убийства и зашвырнуть в какое-то укромное место кабинета, недоступное для противника». Тед снова перевел взгляд на Эндрю. «Брат же хотел собрать непровержимые свидетельства. Хотел, чтобы я во всем признался». От удивления у поверенного отвисла челюсть. Хватка священника на моей руке усилилась. «Но ничего этого не потребуется», — продолжил Тед. «Когда твое тело вытащат из воды, я сообщу полиции во всех подробностях, что именно случилось. Как ты сознался мне в убийстве. Как выкрикнул, что совершил его ради нас с Сьюзи, а потом бросился в реку. Когда он метнулся к Эндрю, мы со священником выбежали из кустов с боевыми воплями. Нет!» Тед обернулся на шум, и поверенный воспользовался возможностью, прыгнул на зятя и повалил его на землю. Тот принялся сопротивляться, и прежде чем тесть успел помешать, сумел приподняться и швырнуть пакет с ножом через ограждение в реку. «В общем-то, на этом история и закончилась», — подвела итог Джуди. Тед так и не сознался в убийстве. Однако он оказался не таким осторожным, как надеялся. Полицейские обнаружили платок, который он обернул вокруг рукоятки ножа, а также отпечатки на лезвии, принадлежавшие не только Джеффри Фейрелчайлду. Частичный след большого пальца связал Теда с орудием преступления. «Но как им это удалось, если он выбросил нож в реку?» — поинтересовалась Роуз. Джуди улыбнулась, довольная, что кто-то внимательно слушал историю. Так уж оказалось, что Колин как раз по обыкновению дремал в той лодке с грудой одеял, но проснулся, услышав, как его имя выкрикивал Тед, и решил разузнать, в чем дело. Поэтому стоял на камнях прямо под набережной, когда мимо пролетел полиэтиленовый пакет, и рефлекторно схватил его до того, как улика упала в воду. «Тед убил своего дедушку?» — потрясенно уточнил Барни. Как ни печально, но да. Проблемой Теда, о которой упомянул Эндрю, и о которой также знали священник и мистер Джеффри Фейрелчайлд, являлась серьезная зависимость. Несколько попыток завязать с ней не возымели успеха. Дедушка грозил отписать Колину половину наследства непутевого внука, если тот не возьмется за ум. Возможно, эти предупреждения не имели под собой серьезного намерения их исполнить, однако напугали Теда, который рассчитывал на свою долю, чтобы расплатиться с постоянно растущими долгами. Поэтому он проник в поместье где-то между половиной третьего и четырьмя часами дня, пока Колин дремал, выпив за обедом пиво. Дед с внуком поругались, что привело к фатальному финалу первого, тогда как последний сбежал, прихватив фарфоровую статуэтку пастушки, решив хоть так задобрить своего кредитора. Тот предоставил новую отсрочку. И Дамиан подозревал брата или думал, что нож для открывания писем послужит уликой против поверенного? Вряд ли мы когда-то узнаем это точно. Но считаю, Тед был прав, высказывая предположение, что Дамиан сомневался в принадлежности ножа убийцы и хотел лицом к лицу встретиться с тем, кто лишил его любимого дедушки, выяснить причины столь ужасного поступка и, возможно, получить чистосердечное признание. Или даже уговорить сдаться с повинной полицией. Именно поэтому и распространял слухи о спрятанной в дневнике улике. Имел ли Тед отношение к падению брата в реку, вряд ли когда-то станет известно. «А к тебе этот подонок обратился в надежде, что ты поможешь обнаружить вещественное доказательство раньше других», — заключила Дина. «Да. Я даже не знала, чувствовать себя польщенной или разгневанной попытками использовать меня подобным образом», — вздохнула Джуди. Как только Тед понял, что спрятанной уликой был нож, то увидел возможность обратить ситуацию в свою пользу и заставить всех думать, что убийца — это Эндрю. «Вы, кажется, упоминали, что заметили в списках еще одну подсказку», — подала голос Роуз. «Ту, которой не захотели поделиться с Тедом». Джуди достала телефон. Один из списков Дамиан отметил символом, который я в то время приняла за плохо нарисованную геральдическую лилию. Хотя теперь, оглядываясь назад, осознаю, что он изобразил стилизованный нож. Вот фотографии всех перечней, выделенных особо, включая тот, о котором идет речь. Открыв нужный снимок, Джуди передала телефон Роуз. «Спутники Сатурна от меньшего к большему», — зачитала та вслух. «Сверху идет Ул, никогда о таком не слышала, а снизу Титан. О, это я знаю». Она несколько секунд изучала экран, после чего протянула телефон Барни. Тот следующему, и так, пока фотографию не посмотрели все, по очереди покачивая головами с полнейшим недоумением на лицах. «Какое отношение спутники Сатурна имеют к тому факту, что Тед — убийца?» — уточнил Джеймс. «Неважно, в каком порядке они приведены». «Ну, вообще-то как раз порядок и есть ключ к разгадке подсказки», — прокомментировала Джуди, когда к ней вернулся телефон. Она перелистнула на другой снимок и передала его Джеймсу. Дамиан выстроил луны по возрастанию. Вот тот же список, но уже в другом порядке. «Так, теперь Титан идет первым», — задумчиво протянул бывший журналист. «Но на убывание не похоже». «Нет, не понимаю». Какое-то время он изучал список, однако в итоге сдался и вручил телефон Дине. Та бросила на экран короткий взгляд, покачала головой и уже собиралась передать следующему, когда что-то привлекло ее внимание. «Постойте-ка. Кажется, я поняла. Нужно читать первые буквы сверху вниз. О, Боже!» «Вот-вот», — кивнула Джуди. «Похоже, Дамиан с самого начала подозревал, что брат — убийца». Загадки. Мини-головоломка. Согласно данным НАСА, у Сатурна на орбите находится 146 спутников. Далее приведены названия тех 13, что Дамиан выбрал для своего списка. сумеете переставить их в таком порядке, чтобы первые буквы сложились в послание, так встревожившее Джуди. Ул, Егтер, Нарви, Елена, Атлас, Пандора, Епиметей, Янус, Гиперион, Мимас, Тефия, Диона, Титан. Вопрос взаимосвязей и подсказка номер 5 к финальному шифру. 20 слов далее можно объединить в 5 групп из 4 пунктов, связанных по смыслу. Гаявата, Скорпион, Круг, Краб, Журавль. Квадрат, Сойка, Персей, Креветки, Зигфрид. Сокол, Омар, Гор, Кассиопея, Восьмиугольник. Лебедь, Планктон, Геркулес, Ромб, Крапивник. Например, если бы туда были включены тигр, лев, рысь и пума, то их можно было бы сгруппировать в список под названием «большие кошки». Некоторые из слов могут принадлежать к более чем одной категории, но в итоге можно сформировать только 5 групп из 4 позиций. Как только вы объедините все слова, нужно придумать название из 9 букв, подходящее для списка, куда включен пункт «Геркулес». Именно это слово и будет подсказкой к финальному шифру в конце аудиокниги.